У меня что-то вроде таймера, и он закончится в середине сентября. До этой даты мне нужно выиграть как можно больше турниров. Не посмотрев на экран с поклоном протянутого администратором терминала, старик пикнул об него картой и направился к лифту, спросив. «Турниров? Ты записался еще на какие-то?» Вспомнил предыдущие разговоры. «Погоди, ты же собирался сразу после финала ехать в Бейджин?» «Ненадолго», — улыбнулся я. «Моя цель — ATP, Ассоциация теннисистов-профессионалов. Для вступления в нее мне нужно выиграть 8 турниров за 11 месяцев. Помимо нынешнего, я записался на 2 турнира в Гонконге и Шэньчжэне. Они пройдут с 14 по 20 июля. Придется много ездить туда-сюда. Но я все рассчитал и успею. Далее, 21 июля, у меня турнир в Чжанцзагане. Потом...» «Постой!» — перебил меня Лиджи, когда мы ехали в лифте вниз. «Разве можно участвовать в нескольких турнирах одновременно?» «Членам Китайской ассоциации нельзя, господин Лиджи», — вежливо ответил я. «А любитель может участвовать в стольких, во скольких пожелает». «Продолжай», — кивнул он. «После Чжанцзягана я хочу съездить на Тайвань. Там будет 2 турнира подряд, с 18 по 30 августа. Итого получится 6 выигранных турниров до сентября». «Но тебе нужно 8». «С улыбкой. Весело старику, это тоже понять можно. Я как заправский культиватор собираюсь превозмогать, и если бы Лиджи не видел меня в деле, он бы только саркастично пофыркал, а так допускает мысль о том, что у меня может и получиться. Словом, я в его глазах очень амбициозный пацан, который прет к цели словно паровой каток, а таких нормальные люди, как правило, уважают». Напомнил старший Хуэй. Оценив отвисшую челюсть Ли, я ему о таких грандиозных планах не рассказывал, я ответил. 2 оставшихся турнира пройдут за границей, и я не успею открыть визу. 6 победами я планировал пойти к учителям Цинхуа и попросить их о помощи. Мой потенциал теннисиста будет очевиден, и они, скорее всего, согласятся обменять посредственного члена сборной по баскетболу на хорошего теннисиста. «Постой!» — хохотнул Лиджи одновременно с остановкой лифта на парковке. «А при чем здесь баскетбол?» Пока мы грузились в машину и ехали, я успел рассказать ему историю своего чудесного поступления в Цинхуа. «Вот почему ты так торопишься», — покивал старик. «Тобой движет мечта». «Да, уважаемый господин Лиджи», — подтвердил я. Машина тем временем припарковалась у торгового центра, и мы пошли ко входу. «Сейчас купим тебе все необходимое», — поведал Лиджи ближайшие планы. «И вы с Ли поедете домой, а мне нужно в аэропорт. Сегодня вечером день рождения внучки. Завтра я вернусь, чтобы посмотреть финал. Если выиграешь, мы с тобой поговорим о твоем будущем». «Спасибо, уважаемый господин Лиджи», — поблагодарил я. Если старикану весело смотреть на превозмогание гонящегося за мечтой пацана, пусть смотрит и помогает. Фактор бабушки не позволит Ли комплексовать по этому поводу. Магазин для профессиональных теннисистов вызвал в приунывшем было мне почти щенячий восторг. Дорвался до любимых игрушек. Первым делом лишенная логотипа, за рекламу пока не платят, кепка. Затем красная майка. Лиджи настоял, типа удачи в моей ситуации много не бывает. Красные шорты, та же причина, и красные напульсники. Пока все это примерялось, продавцы натянули струны на выбранные мной ракетки, предварительно спросив мои пожелания и не забыв предоставить конечный результат на проверку. Весон, конечно же. Далее в корзину отправился набор мячей, чехлы для ракеток, пачка носков, 2 полотенца, солнцезащитные очки и большая спортивная сумка без логотипа для всего этого богатства. Продавцы удивили. Пока старший Хуэй оплачивал очень страшные итоговые, превышающие 8000 американских баксов, просто для удобства у них считаю, чек, они попросили у меня автографы и сфотались со мной на мобильнике. Не так уж он велик, мир большого тенниса, и ничего удивительного в том, что продавцы приглядывают за проходящим прямо здесь рядом ITF-ом нет. «Да, мне очень приятно слышать, что вы потрясены моим умением играть обеими руками и исполнять всякое зрелищное». Попрощавшись с нами, старший Хуэй погрузился в другую машину и отчалил, а мы с Ли поехали на старой домой. «Ты понравился отцу», — поделился друг очевидным, перейдя на привычный русский. «Так и водитель подслушать не сможет». «Понравился, но дело совсем не в этом», — с улыбкой покачала головой. «Просто он очень рад тому, что из-за меня может проводить с тобой много времени». «Думаешь?» — обернулся назад Ли, пытаясь высмотреть отцовскую машину. «Ты же его сын», — развел я руками. «Уверен, он сильно жалеет, что не растил тебя сам. Чувствует вину и хочет наладить с тобой связь. Люди не так уж сильно отличаются друг от дружки, особенно старики. Они чувствуют, что закат уже близок, и тянутся к своим росткам, детям и внукам, видя в них продолжение себя». Отвернувшись от окна, Ли скривился и обхватил ладонями щеки. «Долбанные внуки!» «А? Ревнует к племяннице, на день рождения которой отправился старший Хуэй?» «Тянется он, ха!» — горько усмехнулся Ли. «Просто мой старший брат облажался, у них с женой 3 девчонки и ни одного пацана. Последние роды были тяжелыми, и она больше не может рожать. Да, братец мог бы жениться 2-й раз, но не хочет, был очень большой скандал. И отец махнул на него рукой, решив попытать удачу со мной». «У меня и невеста есть!» С нотками истерики хохотнул Ли, вцепившись руками в волосы. «Какая-то тайка, которую я видел только на фотографиях. У ее отца, видишь ли, 5 неплохих отелей на Пхукете. И мой старик через этот брак хочет расширить наш бизнес. Внук и наследник. Вот и все, что ему от меня надо». «Так истерик нам здесь не нужно». Взяв с расположенной между сидений подставки бутылку воды, я протянул ей Ли. «Попей». «Отвали!» — неожиданно рявкнул на меня Ли. «Ох уж эти подростковые гормоны и детские травмы». «Нет, не отвалю!» — рявкнул я в ответ. «Мужиком будь!» Так с молодым господином, походу, никто, кроме бабушки и отца, не разговаривал. Не станет же богатый Хуэй отправлять сыночку в обыкновенную школу с хулиганами-простолюдинами, а в учебном заведении для богачей на Ли никто не орал, а просто не стремились дружить. Поэтому друг дернулся как от пощечины. «Да ты, блин, счастливчик!» — продолжил я вещать на повышенных тонах. «Живое воплощение поговорки «богатые тоже плачут», — добавил в голос издевки. «Родился с золотой ложкой в жопе, а теперь ноешь, что ее держали недостаточно нежно? Я не считаю себя лучше тебя, но ты, блин, 20 часов на поле раком стоять пробовал? Ох, невесту ему нашли! Да, у нас деревня от безысходности, на крокодилах женятся, выписывая их с Филиппин. И то приходится полжизни впроголодь жить, чтобы накопить на свадьбу. Я понимаю, что тебе от этого не легче, но хотя бы волосы на голове не рви. Спорим, твоя невеста офигенно красивая? Ну-ка покажи!» Похлопав на меня глазами, Ли съежился. Подсознательная реакция на громкие нотации, вбитая бабушкой. И, отпустив волосы, достал айфон и принялся искать в нем фотку. Я открутил крышечку и сунул ему бутылку в свободную руку. Спокойно, велев. «Пей, друг, оно поможет». Задоминированный пацан машинально отпил несколько больших глотков. «У тебя панические атаки?» — спросил я. «И депрессия, и астма», — всхлипнул он. «Я на таблетках сижу, психиатр выписал. Первое время помогали, а теперь...» Он скривился от отвращения к себе и ожесточенно вытер нос рукавом. «Разнылся, как баба! На, смотри!» Сунул мне в руки айфон и отвернулся к окошку. «Офигеть!» — оценил я фотографию очень красивой смуглой девушки с 3-м размером груди и осиной талии, большими глазами и пухлыми губами. Похлопав Ли по плечу, я протянул ему телефон. «Извини за все это. Я не смогу понять тебя полностью, но очень стараюсь. На тебя свалилось много всего, чего ты совсем не хотел. А тебе разгребай и оправдывай надежды отца, которому до недавнего времени было не до тебя». «Да к черту!» — отмахнулся друг. «Чего мне переживать? Деньги есть, невеста есть». В голосе снова появились истеричные нотки. «Папка наконец-то вспомнил, что у него есть еще один сын. У меня появился друг-крестьянин, который любит читать нотации и делать вид, будто все знает и понимает. Да я, блин, победитель по жизни!» Не выдержав, я заржал. Вот теперь я прямо как дома. Прикинь, мы там так все время общаемся, воплями и издевками. Плохое яичко, ты опять опозорил нас на всю деревню, передразнил бабушку. А самое прикольное в том, что это ни на что не влияет. После каждого скандала мы просто жили, как жили до этого. Можешь орать на меня сколько хочешь, все равно это ни на что не повлияет. Переварив ответ, Ли повернулся и посмотрел на меня мокрыми красными глазами, поделившись выводом. «Ты самый странный человек из всех, кого я знаю». «Я такой, да». Глава 9. К прибытию в квартиру Ли оттаял, и, поужинав, мы решили по-детски побеситься под русскую музыку «Китайскую друг не любит». Кидались подушками, обменивались подколами, разговаривали о фигне и вообще веселились. Плейлист у Ли оказался тот еще. Советские классические хиты сменялись спорного содержания песнями, популярными у русской молодежи. Воспитанники из унаследованной мной памяти Ивана слушали примерно то же самое, если оставить за скобками советскую эстраду. Это уже бабушка Ли внуку привела. Через пару незаметно пролетевших часов у меня зазвонил телефон. Бабушка Кинглинг спешит узнать, насколько яичко исправилось. «Да». «Что у тебя с рукой?» Сразу взяла Кинглинг быка за рога. Я объяснил. «Ладно, хочешь играть одной рукой — играй!» — разрешила она. «Только уж будь добр постараться как следует, господин Хуэй входит в верхнюю тридцатку самых богатых людей Таиланда, а значит, тебе нельзя позориться на его глазах!» «Не опозорюсь!» — пообещал я, не сильно понимая, в чем тут связь. «Будто капиталы отца Ли что-то меняют. У меня тут вся дальнейшая жизнь определяется вообще-то. Позор здесь вообще никакой роли не играет». «Теперь давай поговорим о твоем блоге», — сменила тему бабушка. «Сегодня за завтраком в отеле я с удивлением услышала, как за соседским столом обсуждают моего внука». «Значит, близняшки соблюдали договоренность». «Дзинь и Дангмэй не могли об этом не знать, поэтому я как следует их пропесочила», — похвасталась бабушка. «Всякое бывает», — поддержал я разговор. «Тебе уже предлагали контракты?» — спросила она. — Нет. — Когда попадется что-то подходящее, обязательно скажи мне, — велела бабушка. — Конечно, — согласилась я. Подписывать бумажки нужно уметь, и тут я с радостью положусь на прадедушкиного знакомого юриста. — Не забудь завтра надеть красные трусы, — добавила Кинглинг. — Само собой. Еще господин Хуэй подарил мне красные шорты, красную майку и красную бейсболку, — похвасталась я, ловко спрятав иронию в голосе. «Отлично», — одобрила бабушка. «Я купила нашим предкам вещей и уже сожгла их. Они за тобой присмотрят. А сразу после игры обязательно позвони мне». «Хорошо». Разговор закончился, но телефон не пожелал оставить меня в покое, пиликнув сообщением в WeChat от близняшек. «Братец, сфотографируйся еще раз с красавчиком Ли». «Что? Какого нафиг красавчика? Нет, так-то он не урод, но и красавчиком его называть я бы не рискнул. Обычный южный китаец с широкими скулами и узкими глазами. Ну-ка, заглянем на его страничку». «Что это за широкие глаза? Что за форма черепа? Он что, бог фотошопа?» «Ли, а как ты такие фотки сделал?» — спросил я. «Тем, кто выглядит хуже тебя, приходится работать над своим сетевым имиджем», — ухмыльнулся он. «А что?» Я показал ему сообщение от сестренок. Друг заржал и в ответ показал мне приложение с кучей фильтров, простеньким, но функциональным интерфейсом, а потом повел в свою комнату, где прочитал получасовую лекцию о важности косметики и даже показал крайне неудобные на вид вставки в обувь, накидывающие пяток сантиметров роста. «Еще можно использовать подкладки на плечи, но я не стал. И так широкий!» Напоследок добавил Ли. На секунду мне стало очень грустно. Интернет страшно давит на молодежь. Отовсюду смотрят фотогеничные красотки и красавчики, реальную жизнь тщательно ретушируют, подсвечивая достоинства и скрывая недостатки, и в результате мы получаем комплексы у каждого второго и самоподдерживающуюся машину лжи, заставляющую людей прятаться за фильтры, косметику и кучу приблуд, призванных помочь пустить окружающим пыль в глаза. «Так что, будем фотографироваться?» — спросил Ли. «Кое-что и с тобой можно сделать. Форму носа подкорректировать, например». «Давай попробуем». Не нашел, болеющий за свое поколение я, причин отказываться. Поднявшись на третий этаж и сфотографировавшись при помощи филиппинца на фоне панорамы, ярко сияющего неоном и окнами Гонконга, мы слегка поправили наши рожи на фотографии, оверсайз. Оверсайз и поза скрыли особенности фигуры Ли, и здесь ничего поправлять не пришлось. И я отправил фотку близняшкам, заодно запостив себе на страничку. «Мы тоже хотим туда!» — впечатлились Гонконгом сестренки. «Заканчивайте школу, и все будет», — ответил я стандартно. Умные часы на руке филиппинца пиликнули. Он потыкал в них пальцем и сообщил. «Молодой господин, привезли ваш заказ». «Спасибо, Макисик, я приму сам», — заявил Ли, и мы пошли на второй этаж. Курьер привез дорогущую на вид камеру-зеркалку, к которой прилагались микрофон, штатив и сменные объективы с линзами. Все проверив, Ли нажал кнопку в приложении телефона, подтвердив получение, и улыбнулся. «Раз уж я твой оператор, менеджер и монтажер, нужно порадовать фанатов более качественной картинкой и звуком». «Круто!» — только и смог вымолвить я. 15:00. Непривычно. 30:00. Может, стоило подождать со сменой ракетки? 40:00. Совсем другая натяжка, и она, как ни странно, сказывается сильнее, чем невозможность пользоваться правой рукой. Соперник немец с классическим именем Карл, что неожиданно парень неплохой и старается играть на мою левую сторону, чего ему делать, как ни крути, не обязательно. Никто не осудит за использование слабостей противника, потому что я сам виноват, что вышел играть в финал одной рукой. А еще соперник расстроен тем, что делает меня в первом гейме в сухую. Он явно рассчитывал на конкуренцию с моей стороны, а получил вот такое. Я бы на его месте тоже расстроился, это же скучно. Трибуны сегодня полнёхонькие, и от этого на корте шумно. Приготовившись отбивать потенциально последнюю в этом гейме подачу немца, я покосился на первый ряд, где сидели Хуэй. Старик, как и обещал, приехал посмотреть финал. А наставивший на меня объектив новенькой камеры Ли ему что-то оживленно объясняет. Догадаться нетрудно. Ван просто не играет в полную силу, заманивая соперника в ловушку и обеспечивая записи побольше просмотров. Хотел бы я, чтобы так оно и было, но на самом деле я просто пытаюсь привыкнуть к новой ракетке. Форхенд, кросс, а теперь снова форхенд. Получается гораздо лучше, чем в начале, и рожа немца начинает светлеть. Понравился нормальный обмен ударами, а не хрен пойми что продемонстрировано мной до этого. Поверив в меня, соперник отбил крученым, который я встретил бэкхендом. Не очень удачным, у немца есть шанс закончить гейм. Нет, не стал. Ограничился ответным кроссом, сопроводив его снисходительной улыбкой. «Я вижу, что ты не стараешься в полную силу, Ван. А значит, я тоже не буду». Учитывая то, как я лихо добрался до финала, такая мысль вполне оправдана, хоть и неверна. Но спасибо за то, что даешь мне побольше времени привыкнуть к ракетке. Мы пообменивались стандартными ударами еще минут 5, получив самый долгий розыгрыш на этом турнире. Жаль, что за это не награждают. Могли бы хоть шоколадки вручить. Ладно, шутки в сторону. Я привык к новой ракетке. А значит, можно поиграть нормально, в благодарность за тренировку, позволив немцу забрать первый гейм. По-моему, это справедливо. Гейм! Трибуны захлопали. Там не так много тех, кто разбирается в теннисе, зато много моих новоявленных поклонников. Последние, как и Ли, считают, что у меня здесь хитрый план или просто поддавки во имя драматизма, а у остальных долгие обмены ударами создают иллюзию конкурентной, достойной финала борьбы. Шина на правой руке немного мешала подбрасывать мяч, но мое недовольство своей первой подачей вызвано не этим. Просто подавать этой ракеткой мне еще не приходилось. Соперник с очевидным расстройством на лице ждал совсем другого. Встретил мяч кроссом. Я ответил форхендом. Немец встретил его бэкхендом. А я отбил крученым. 15-0. Трибуны встретили первое мое заработанное очко ликующим ревом. Али, судя по выражению лица, спешил поделиться с отцом былинным «А я говорил!» А соперник-немец с широкой улыбкой показал мне большой палец. «Молодец, поймал, но теперь я знаю, что ты так можешь». Я подарил ему ответную улыбку и покачал ракеткой, призывая поиграть нормально. Вторая подача вышла как надо. Немец отбил ее крученым. Я простым форхендом. Он снова крученым. Приняв правила игры, закрутил и я. Так повторилось еще трижды, пока сопернику не надоело, и он отбил симпатичным бэкхендом. Кросс, кросс, кросс, но очень сильный. 30-0. Улыбка на лице немца сменилась сосредоточенностью. Сейчас начнется настоящая игра. Подаем. Соперник встретил мяч кроссом, я ответил форхендом, а немец решил забить на вежливость и попытался сыграть на мою бесполезную правую руку. Пусть думает, что это работает. Сделав вид, что не успел, я дал мячику спокойно улететь за пределы корта. 30-15. Морщится соперник. Хорошего парня грызет совесть за то, что он воспользовался полностью законным преимуществом. Да ладно, не грузись. Подаем. Кроссы сменялись форхендами, к ним добавлялись крученые и резанные. Долгий розыгрыш, отбивать на мою нерабочую половину совестливый паренек не хочет. Придется надавить, вложив в удар побольше силы. Хорошая форма и вызванная моим камбэком концентрация позволили сопернику среагировать на увеличение скорости игры. И он отбил уверенно, в свою очередь добавив мячику скорости и приготовившись побегать в дальней части корта. Решил, что я продолжу использовать силовые удары. Ошибка. Держи укороченный. Мячик ударился в его сторону корта, потерял скорость и грустно стукнулся о корт второй раз. Немец не успел добежать. Добрые полтора метра. 40-15. Со следующей подачи немец таки начал играть, как ожидалось, упирая на мою нерабочую руку. Предсказуемый соперник — слабый соперник. Я закончил гейм бэкхендом на третьем своем ударе. 1-1. На лице немца задумчивость. Закушенная губа говорит о растерянности и желании отыграться. Нужно ждать сюрпризов и быть внимательнее. В первую же подачу Карл вложил всю свою силу, отправив мяч в неудобную для меня сторону. Можно поиграть на высоких скоростях, но я, пожалуй, отвечу слайсом, сильно замедлив мячик и вынудив соперника подойти ближе к сетке и сделав вид, что и сам направляюсь туда. Простенькая обманка сработала. Немец попытался исполнить обводящий форхенд, но готовый к этому я ответил мощным бэкхендом. 0-15. Предположив, что Карл на этом моменте поймет, что слабых сторон у меня по сути нет, я не ошибся. Следующая подача полетела под рабочую руку, а обмен ударами укрепил в этом понимании. Стандартная игра на разные стороны, как оно и должно быть. Размен обычными ударами на высокой скорости внушил немцу идею отзеркалить мою недавнюю обманку, приглушив скорость мячика и начав двигаться к сетке. Или и впрямь сблизиться хочет. Не буду проверять, просто отвечу крученым так, чтобы немец смог ответить лишь продиктованной безысходностью свечкой, позволив мне подпрыгнуть и пробить очень зрелищный смеш. 0-30. Понимаю твою растерянность, Карл. Да, ты морально был готов к тому, что я не так прост, потому что видел, на что я способен. Но теперь-то я делаю тебя буквально одной левой, показывая еще большую эффективность, чем в предыдущих играх. Это больно бьет по самооценке, заставляет злиться, пытаться искать ко мне разные подходы и совершать ошибки, за которые потом приходится себя корить. Так глупо попался на уловку этого узкоглазого. Все это кратно усиливается проигранным мной в сухую первым геймом. Карл же не знает, что я просто привыкал к ракетке и теперь думает, что я над ним натурально издеваюсь, считая слабаком. А он ведь не такой, мне реально непросто. Вот и приходится хитрить, заманивая в ловушке. 40-0. Быстро немец сломался. Я ожидал от тебя большего. Ладно, не расслабляемся. Лучше переоценить соперника и доиграть, сжав то самое место, чем потерять бдительность. Ты уже видел мой топ-спич вчера, но с трибун явно не смог оценить всей его красоты. Держи! Гейм. 2-1 в мою пользу. В прошлых этапах этого бы хватило для победы, но в финале придется выиграть еще два гейма. Рука? Болит рука. Ей сегодня непросто. Я от всей души благодарен бабушке Кинглинг за то, что вставила мне мозги на место. Со старой ракеткой я бы уже заливал корт кровью, а с этой ничего, нормально. Карл смог взять себя в руки, и мне пришлось попотеть, добравшись до больше-меньше при счете 40-40. Сначала больше стало у немца, я банально не успел добежать до мячика, ошибившись в выборе атакуемой Карлом стороны корта, затем у меня. Я не собирался терять преимущество, решив достать из рукава козырь. Прикормив немца скоростными кроссами, с которыми мы оба отлично справляемся, я дождался удобного момента и исполнил удар с полулета. Было опасно, мяч почти коснулся сетки, пролетев над ней в паре миллиметров. Немец от настолько сложного удара выпал в осадок и лишь проводил мячик тоскливым взглядом, попрощавшись с победой. Трибуны взревели, народ поднялся на ноги и принялся аплодировать стоя. Вытерев напульсником пот со лба, я помахал трибунам, упакованной в шину правой рукой, и направился сжать руку Карлу. «Я хочу реванш», — хмуро заявил он на английском. «Зависит от турниров», — ответил я. «Нафиг мне спарринги». «Реванш, на котором ты будешь играть обеими руками», — добавил он, пожав мою протянутую левую руку своей. «Постараюсь выздороветь», — пообещал я. Церемония награждения была скромной. Мы с судьями и оставшимися досматривать турнир участниками, Карл спортивно-этично постоял рядом, не став обиженно убегать. Постояли около трибун под китайский гимн, затем мне вручили небольшой металлический под серебро кубок и сообщили, что уже распорядились перевести на мой счет призовые деньги, не забыв пожелать дальнейших успехов в карьере и обозвав очень одаренным. Приятно. Потратив 20 минут на селфи со всеми желающими и кубком, я при помощи вмешавшегося старшего Хуэя огорчил остальных, сославшись на дела, и мы покинули корт. «Феноменально!» — восхищался по пути старший Хуэй, пока я жадно глотал воду из бутылки. «У тебя огромный талант, Ван, и ты обязательно должен продолжать!» «Спасибо, господин Лиджи, будто я сам не знал». «Нужно отметить твою победу! Едем в ресторан!» «Извините, но мне надо на поезд», — напомнил я. «Зачем тебе лишнее перемещение?» — отмахнулся старший Хуэй. «Тебе нужно отдыхать, а не толкаться по вокзалам и спать урывками в шумных вагонах. К тому же мне понравилось смотреть твои игры, а я люблю путешествовать с комфортом. Я арендую нам вертолет». «Офигенно! Только...» Я посмотрел на боящегося самолета Фли. «В вертолете мне нормально», — смущенно шепнул он. «Спасибо вам огромное, господин Лиджи, и не подумал отказаться я». «Как ты смотришь на то, чтобы подписать со мной рекламный контракт?» — спросил старик. «Ничего сложного делать не придется. Будешь время от времени фотографироваться в моих пельменных. Руки выкручивать я тебе не стану. Контракт будет честным. С ростом твоей популярности будут расти и выплаты». «Очень щедро. А еще таким образом Лиджи дает мне возможность как бы отплатить добром за добро, чтобы я не комплексовал». «С радостью, господин Лиджи», — поклонился я. «Сейчас позвоню бабушке и расскажу ей обо всем». «Правильно», — одобрил старикан. «Когда расскажешь, дай мне трубку. Я скоро собираюсь в Казахстан по делам и могу помочь тебе с визой. Там ты наберешь две недостающие победы. Разумеется, если ты проиграешь два ближайших турнира, в этом не будет смысла, и я откажусь от этой идеи. Будто у меня и так мотивации мало. Но все понимаю. Не зазнавайся, малыш, а то обижусь и найду досуг поинтереснее. Спасибо, господин Лиджи. Снова поблагодарил я. Я обязательно выиграю. Я же хорошее яичко. Глава 10. Устал. И победителем становится Ван-Ван, университет Цинхуа. Все тело болит. И неважно, что боль это привычно и правильно, говорящая о том, что я старался как следует. Какой мастерский топ-спин! Восходящая звезда тенниса Ван-Ван из Сычуани снова доказывает, что шумиха в интернете вокруг него не пустой звук. Почему идти к мечте так трудно? Перенапрягся, блин, даже уснуть не могу, потому что организм переутомился, а нервная система просит быть к себе добрее. И это второй выигранный полуфинал за 3 дня. Даже не верится, что раньше Ван-Ван играл в бадминтон. Вытянув перевязанные руки к потолку в ночной тишине спальни в квартире Хуэев, я пошевелил пальцами. Шину мне сегодня сняли, но правую руку надо беречь. Раны заживают нормально, и скоро я смогу играть в полную силу. Станет полегче. Вздохнув, я повернулся на правый бок и закрыл глаза. Без вертолета было бы хуже. А так, ничего, вполне успеваю. Благо лететь из Гонконга в Шэньчжэнь всего 15 минут. Но даже так приходится напрягаться изо всех сил. Если затягивать игры, я банально не успею на другой турнир. Отец Ли в полном восторге. Такая-то движуха. Столько времени рядом с сыном. А еще я довольно забавно смотрюсь в красной майке с надписью «Пельмени старика Лу». На больших турнирах такая топорная реклама под запретом, но пока можно. Перед глазами замелькали кадры с турнира в Шэньчжэне. В нем участвовали ученики китайской спортивной школы. То еще зрелище, однотипно подстриженные ребята в одинаковой спортивной форме с одинаково каменным выражением лиц держались поближе друг к другу. А все распоряжения прибывшего с ними тренера выполняли строго бегом. А как он на них орал за поражение и ошибки? Жалко ребят. Спортивные школы в Китае очень суровые, почти армия. А еще, собственно, образованию в них уделяется никчемно мало времени. Старший Хуэй, у которого в такой школе учится сын знакомых, футболом занимается. Рассказывал. Большую часть расписания занимают тренировки. А, собственно, учеба только 2 дня в неделю. В стиле «галопом по Европам». Если выпускник такой школы не успевает к моменту выпуска чего-то добиться, судьба его печальна. Порой он натурально писать и считать-то умеет с горем пополам. О какой карьере вне спорта здесь может идти речь? Иерархия там у них, конечно. Вокруг прибывших играть старших суетились многочисленные подавальщики полотенец, воды и прочие ассистенты. Тоже очень так биороботизировано. Ни единого лишнего движения, все многократно отработано и отрепетировано. Задуматься о количестве бабла, которое вваливает в спорт Китая, заставил взрослый персонал, прибывший со школьниками, помимо тренера, там имелись массажист, психолог и еще черт пойми кто, в количестве 5 человек. Не хотел бы я вот так жить по 10 человек в комнате, тренироваться с утра до ночи и постепенно осознавать, что даже за право поучаствовать в ITF придется побороться с несколькими сотнями своих соучеников. Дни складываются в недели, те в месяцы, они в годы, а ты с ужасом понимаешь, насколько ты неудачник. Если, конечно, не повезло с личными умениями или связями. Поговорить ни с кем из них, естественно, не получилось. Во-первых, без разрешения тренера они даже в туалет сходить не смеют. Не то, что с восходящей звездой, как авансом меня окрестили имевшиеся в Шэньчжэне комментаторы, сфотографироваться. Во-вторых, а что я им скажу? Беги в нормальную школу, пацан, спаси свое будущее. В-третьих, я вообще толком ни с кем не поговорить, не поручкаться, не сфотографироваться не успел, потому что на жестком таймере. Спасибо старшему Хуэю за вертолет. Без него пришлось бы рвать одно место в 3 раза сильнее. Потому что электричка ездит медленнее, а значит, мне бы пришлось выигрывать быстрее и вообще не отдыхать. Надеюсь, прибывший со спортивными школьниками тренер, который попытался пробиться ко мне для разговора по пути вертолет, и вежливо отшитый телохранителем старшего Ли, не имеет больших связей и не попытается от обиды испортить мне жизнь. Завтра и послезавтра у меня по одной игре. Финалы. Завтра посложнее, потому что играть предстоит против самого мощного пацана из спортивной школы. Задачу осложняет то, что я за его игрой посмотреть не успел. Но раз он прошел финал, значит, точно непрост. Зато послезавтрашний финал обещает быть средней сложности прогулкой. На турнир собрались так себе игроки, совсем не моего уровня. Вздохнув, я перевернулся на левый бок, вспомнив, как мы отмечали мою победу в ресторане итальянской кухни. Золото, белые скатерти, цветы, тихая классическая музыка, настоящие итальянцы в качестве персонала. Элитненькое было заведение, и посетители под стать, упакованные по самое не могу. Я выбрал пиццу с ананасами, она была не такая вкусная, как та в деревне, самодельно приготовленная руками мамы и бабушки, но есть ее приходилось не палочками, а, как положено, ножом и вилками. Ли довольствовался салатом и стейком, а отказом от десерта удивил и вызвал у отца одобрение. Худеет, друг, и это тоже мне в глазах старика Хуэя идет в общий репутационный зачет. Положительное влияние на лицо. Когда я вступлю в ассоциацию, Личжи собирается пошаманить с бумагами, оформив сына в качестве моего пиар-агента и менеджера, реальный профессиональный опыт копить, авось пригодится. Хоть и едва ли Ли по спортивной карьере пойдет, занявшись в свое время управлением семейным бизнесом. Очень мной довольная семья, приготовившаяся гордиться мной с утроенной силой. Недавно маме Айминь звонил, вся деревня на ушах стоит. Смотрят записи моей игры и важно кивают. От нашего Вана мы меньшего и не ждали. Пришлось поколдовать над смартфоном, добавив всех деревенских, кого смог вспомнить, в отдельный список в соцсетке. Им это было очень приятно. А еще стараниями близняшек у нас появился семейный чатик WeChat. Но писать в него далекие от технологий и занятые работой или отдыхом, как бабушка и прадед. Родственники не торопятся. Ничего, освоят. Ощутив свет сквозь веки, я открыл глаза и взял с тумбочки беззвучно оживший телефон. Номер незнакомый. Отвечу, пожалуй. Все равно не спится. Алло? Доброго дня. Меня зовут Цай Джинг. Я являюсь представителем компании Анта. Могу ли я поговорить с уважаемым господином Ван Ваном? Представился мужик с хорошо поставленным корпоративным голосом. Ого, большой отечественный производитель обуви меня заметил. Заметил под конец рабочего дня, когда у меня тут время близится к полуночи. Но заметили, а значит, не зря маркетинговый отдел зарплату получает. Это я. «Приятно познакомиться, уважаемый Цай Джинг!» «Прежде всего, я бы хотел от лица компании Анта поблагодарить вас за выбор нашей обуви. В отличие от западных производителей, мы, будучи китайским брендом, предлагаем отличное качество за разумные деньги. Впрочем, вы и сами в этом убедились. Наши кроссовки справляются со спортивными нагрузками гораздо лучше». «Только сравнивать нужно спортивное со спортивным. Впрочем, мне-то что? Кроссовки действительно неплохие, и я не против переобуться в прокачанную версию того же бренда, если мне за это заплатят. Но и с точки зрения патриотизма хорошо ходить в китайском. Какой-нибудь из партийных функционеров это может мне и зачесть. Я ни секунды не пожалел о своем выборе, уважаемый Цай Джинг, вполне честно ответил я. В наши времена многие молодые люди и девушки гоняются за западными брендами, принялся излагать корпоративную чушь собеседник. И нам, исконно китайским компаниям, приходится прилагать большие усилия, чтобы побороть ложные представления о сомнительном качестве отечественных товаров. В частности, мы заинтересованы в продвижении нашей продукции через лидеров общественного мнения и популярных в сети людей. На данный момент мы работаем с такими звездами и популярными блогерами, как... Список был длинным и, полагаю, призван служить приглашением к началу торга. Смотри, малыш, какие большие люди с нами работают, а значит, это престижно, и заплати...